Исчезновение Юбера Базена. Мари Лора идет вслед за ароматом супа через пляс Ос-Эрб и держит горячий судок перед нишей позади библиотеки, пока мадам Манек стучит в дверь. «Где мсье Базен?» — спрашивает мадам. «Наверное, куда-нибудь перебрался», — отвечает библиотекарь, не слишком успешно пытаясь скрыть неуверенность. «Куда мог перебраться Юбер Базен?» «Не знаю, мадам Манек, извините, мне холодно тут стоять». Дверь хлопает, мадам Манек чертыхается. Мари Лора вспоминает истории Юбера Базена, скорбных чудищ, слепленных из морской пены, русалок с рыбьими хвостами, романтику английских осад. «Он вернется», — говорит мадам Манек, не столько Мари Лоре, сколько себе. Однако на следующий день его по-прежнему нет. И на следующий тоже. На очередную встречу клуба приходит лишь половина участниц. «Они думают, что он нам помогал», — шепчет мадам Эбрар. «А он нам помогал?» «Вроде бы он доставлял сообщения». «Какие сообщения?» «Это становится слишком опасно». Мадам Манек расхаживает по кухне. Мари Лора почти физически ощущает жар ее отчаяния. «Тогда уходите», — шипит она, — «уходите все!» «Ну зачем так?» — говорит мадам Рюэль. «Мы просто сделаем перерыв на неделю или две. Подождем, пока все не успокоится». Юбер Базен с его маской, с его мальчишеской живостью и запахом давленных насекомых изо рта. «Куда?» — гадает Мари Лора. «Немцы забирают арестованных». «В пансион, где держат папу. Почему оттуда пишут письма про замечательную еду и мифические деревья?» Жена пекаря говорит, арестованных отправляют в лагеря, в горы. «Нет», — уверяет жена зеленщика, «их везут на нейлоновые фабрики в Россию». Мари Лоре представляется, что эти люди просто исчезают. Солдаты набрасывают мешок на голову тому, кого хотят убрать, пропускают через него электричество, и человека нет. Он перенесся в какой-то другой мир. Город, думает Мари Лора, медленно превращается в макет на шестом этаже. Улицы пустеют одна за другой. Всякий раз, выходя на улицу, она ощущает все окна над головой. Тишина беспокойная, неестественная. Наверное, так чувствует себя мышь, когда выглядывает из норки на луг и не знает, что за тени кружат высоко в небе.